Глава 9. Конец рабства. Конец рабства есть конец угождению плоти, конец угождения уму и его лукавым мыслям, конец угождения миру и зависимости от него. Конец рабства – это полная победа над миром, так же, как победил его Господь. Но эта победа приходит только через распятие твоего ветхого человека с его страстями и похотями. Это есть целомудрие плоти, целомудрие ума, целомудрие духа, преображенных святой благодатью. Ты покинул тесное жилище плоти, оставил рабскую связь с умом и его мыслями, отрекся и навсегда избавился от своего мучителя эгоизма, наступил на главу змея, на лживый и коварный мир с его бедствиями и катастрофами. Ты стал свободным, как свободный дух. Ты стал безграничным, как безгранично сознание. Ты стал блаженным, как блаженна святая благодать. Ты стал одно со Христом. Не думать о теле – это радость. Забыть об уме – это счастье. Не слушать помыслы – это покой. Быть в мире, но вне этого мира, вне эгоизма – это блаженство. Когда ты перестаешь думать о своем теле, Бог начинает заботиться о нем. Когда ты забываешь о своем уме, ум забывает о тебе. Когда ты не слушаешь помыслы, ты словно сбрасываешь тяжкие цепи. Когда ты забираешь свое сердце из этого мира с его эгоизмом, Христос наполняет твое сердце своей нескончаемой любовью, своей беспредельной милостью, своей божественной благодатью. Ты есть, и за это можно благодарить Бога целую вечность. Неважно, кто ты есть и где ты есть, так как благодарить Бога за то, что Он сотворил тебя, можно в любом месте. Когда ты благодаришь Бога за все, ты уничтожаешь свой эгоизм. Уничтожение эгоизма – это спасение, поэтому благодарящий Бога за все спасается без всяких затруднений. Духовное рассуждение – великий дар Божий. Оно является завершением восхождения сердца человеческого в горнее. Что такое духовное рассуждение? Это рассуждение, действующее в преображенном духе человеческом, который постиг в себе истину, постиг в себе Христа. Такой освященный дух ясно видит различия между эгоизмом и сознанием, между помыслами и благодатью, между временным «я» и вечным христоподобным бытием «я есмь». Он беспрепятственно отвергает ложное и земное и утверждается в истинном и небесном, отвергает временное и суетное и утверждается в неизменном и божественном безмолвии. Допустим, тебя поймали разбойники, и их предводитель заковал тебя в цепи, чтобы сделать рабом своей шайки. Бесполезно просить предводителя и его дружков устроить тебе побег. Ведь для того, чтобы ты работал на них, они и поймали тебя. Ты можешь только попытаться связаться с теми, кто может освободить тебя из плена. Подобным образом бесполезно обращаться к помощи ума и его помыслов, чтобы освободиться от них. Тебе следует обрести поддержку благодати Духа Святого, который спасает всех, кто прибегает к нему, ища спасения. Или же ты можешь понять, что такое спасение, из следующего примера. Как если бы ты заблудился в темной бесконечной пещере со множеством ответвлений. Ты знаешь, что выход есть, и тебе предстоит его найти как можно скорее, чтобы не погибнуть от голода и жажды. Но вместо поиска выхода ты начинаешь собирать камешки, валяющиеся под ногами, полагая, что это кусочки золота. Такое же точно и твое положение в этом смертном мире. Тебе должно без промедления познать истину, которая сделает тебя свободным от него, ибо время быстротечно. Но ты роешься в мусорных баках философских спекуляций и теорий обогащения, считая это главным, а евангельские истины второстепенными. Христианство отвергает этот мир как царство земное и тленное, призывая нас стать законными жителями Царства Небесного, наследниками Царства Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Почему христианство зовет нас выйти из мира сначала умом и сердцем, а затем, если есть на это воля Божия, и телом? Потому что познание этого Святого Царства, находящегося внутри нас, есть окончание всякого рабства и всякой зависимости от тлена и смерти, и начало вечной свободы духа человеческого. Почему в христианстве мы хотим стать едиными со Христом? Потому что Он есть альфа и омега всего бытия. Он есть единственное начало и конец всего, что есть, что было и что будет, потому что в нем одном заключается всякое счастье, всякая премудрость и сила, в нем одном вся полнота блаженства, вся неисчерпаемость божественной любви, которая есть дыхание всей вселенной. Христос – это дыхание в тебе вечной жизни. Постигший истину прекращает говорить, доколе не получит благословение от Господа. Прекратить говорить умом – лучший путь ко Христу. Начать говорить сердцем – лучший способ общения со Христом. Пребывать в совершенном безмолвии Духа – лучший метод соединения со Христом. Ты желаешь чудес и мечтаешь помогать ближним своими молитвами. Ты видишь, что такие пожелания свойственны многим православным. Однако результаты весьма ничтожны. Почему? Об этом сказано: просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Послание Иакова, 4 глава, 3 стих. Почему просите не на добро? Ведь намерения просящих самые благие, потому что этого желает твой эгоизм. Он хочет утвердиться в своих вожделениях, совершать чудеса и являть всякие знамения. Все чудеса начинаются там, где происходит совершенное отвержение всякого эгоизма и всяких эгоистических пожеланий. Там, где прекращает действовать эгоизм человеческий, там начинает действовать Бог. Пока сердце твое не умиротворено, не будет никаких чудес. Будут только искушения. Беспокойный ум подобен водовороту в жизненном море. В водовороте гибнет все, что приближается к нему. Только умиротворенный ум соединяется с сердцем. Только умиротворенный ум позволяет духовному сердцу постигать истину, которая сделает его свободным. Когда ты постигнешь, что Христос есть жизнь нескончаемая в тебе самом, то вечная истина тебе откроется так, как она есть, что Христос и Отец Небесный одно, а потому ты и Христос также есть одно.